дни мои. И каждый миг в увядшем сердце множит все горести несчастливой любви и тяжкое безумие тревожит. Но я молчу, не слышен ропот мой, я слезы лью, мне слезы утешение. Моя душа, объятая тоской, в них горькое находит утешение. О, жизни сон, лети, не жаль тебя, исчезни в тьме, пустое привидение. Мне дорого любви моей мученье, пускай умру, но пусть умру любя. Добрый вечер. Понедельник, 6 июня. Пушкину исполнилось 217 лет. Круглая дата. И он все еще, подняв воротник камзола, наверное, надвинув цилиндр на глаза, так и бродит где-то между нами. В Москве все время по Садовому кольцу, несмотря ни на что. Но стихотворение это «Желание» написано в 1816-м, ровно 200 лет тому назад. Пушкину 17. И вот вдруг медлительно влекутся дни мои, и в каждый миг в унылом сердце множат все горести несчастливой любви. А чего это вдруг человек в 17 лет начинает писать такие стихи? Ну, вы все, наверное, знаете, что фрейлина Екатерина Бакунина, сестра одного из пушкинских лицейских товарищей, возбудила в нем это чувство. Как она была мила! Как черное платье пристало к милой Бакуниной, пишет он в своем дневнике. Но дело же не в этом. Вот зачем, зачем? Ну, наверное, да, посвященные ей же строки «Одну тебя в неверном вижу сне, задумаюсь, невольно призываю, заслушаюсь, твой голос слышен мне». Понятно. Но откуда берется вот это самое «Моя душа, плененная тоской, в них горькое находит наслаждение, мне дорого любви моей мучения». Вот это самое главное. Что это такое? Как в 17 лет человеку может быть дорого любви мучения, и зачем пишутся такие стихи? У Пушкина, на самом деле, далеко не единственное стихотворение, которое в разные времена именовали стихотворением «Желание». Потому что тоже название в 1825-м часто дают тому самому «В крови горит огонь желания». И «Крымская элегия» когда-то в сборниках поэта именовалась тем же названием «Желание». И в конце концов есть еще «Желание славы». И вот об этих стихах, о стихах со словом «желание» мы попробуем сегодня поговорить. И поговорить как бы на оси того, зачем, что делает Пушкин, что это за состояние души 17-летнего человека, в котором пишутся такие стихи. 8-800-222-99-92. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России. И программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. 8-800-222-99-92. Желание. И зачем пишутся такие стихи? Крови горит огонь желания, душа тобою язвлена. Лапцами я твои лапцания, мне слаще мира и вина. Слаще мира и вина. Слаще мира и вина. Слаще мира. Ходить ко мне тобою нежной и да почил безмятежный, пока дохнет веселый день и двигнется ночная тень, ночная тень. И весная тень, ночная ночная. Серебряные нити. Ну, хотя бы как сопоставление. Ну, 1825 год. И вроде бы стихотворение, посвящено Елизавете Ксавьерьевне Воронцовой. В чем я, правда, лично не уверен, да и не имеет это такого значения. А это что такое? Что за маленькое чудо? Я на самом деле никогда об этом не задумывался до тех пор, пока не стал читать книжки по психоанализу. Не удивляйтесь, но правда. Потому что был у нас, ну, собственно говоря, русский Фрейд, отец русской психоаналитической школы, профессор Иван Дмитриевич Ермаков, который очень пострадал за то, что был психоаналитиком. Он в 1923 году выпустил интереснейшую книжку, которую всем советую. Называется она «Этюды по психологии творчества Пушкина». И ничего такого прямо фрейдовского вы не найдете. Но в приложении он анализировал стихотворение «Желание». Только не те стихотворения, которые мы сейчас с вами слушали, а анализировал он стихотворение «Желание», которое «Крымская элегия». Может, вы его помните? «Кто видел край, где роскошью природы оживлены дубравы и луга, где весело шумят и блещут воды, и мирные ласкают берега, где на холмы под лавровые своды не смеют лечь угрюмые снега. Скажите мне, кто видел край прелестный, где я любил изгнанник неизвестный, золотой предел, любимый край львины, к тебе летят желания мои. Я помню скал прибрежные стремнины, я помню вод веселые струи, и тени шумы красной долины, где в тишине простых татар семьи среди забот и с дружбой взаимной под кровлею живут гостеприимной. Все живо там, все там очей отрада. Сады татар, селения, города, Отражена волнами скал громада, в морской дали теряются суда. Янтарь висит на лозах винограда, в лугах шумят бродящие стада. Изрит пловец могила Митридата, озарена сиянием заката. И там, где мирт шумит над падшей урной, увижу вновь сквозь темные леса и своды скал, и море блеск лазурный, и ясные, как радость небеса. Утихнет ли волнение жизни бурной? Минувших лет воскреснет ли краса? Приду ли вновь под сладостные тени душой уснуть на лоне мирной лени? Так вот, из стихотворения я это читаю, поскольку Иван Дмитриевич Ермаков считал очень просто. Он считал, что все стихи, в которые входит название желания, построены как магические заговоры. И цель у них одна и очень простая, всегда одна и та же. Магическим путем где-то в эфире, в этом серебристом пространстве, вернуть себе свою любовь или само это чувство утраченное. И что в самом раннем пушкинском стихотворении «Желание» Пушкин ткет ловушку Екатерине Бакуниной. На самом деле Иван Дмитриевич Ермаков проделал очень интересную работу. И попытался рассказать, каким образом строятся вот эти самые магические заговоры. Я, конечно, не смогу пересказать вам достаточно большую книжку. Но вот скажу, например, что первое желание, точно так же, как и Крымская элегия, это ямб, ямбический размер. И этот размер соответствует определенным особенностям детской речи. Обратите внимание, детской. В детской речи большое выразительное значение имеет положение ударного стока, ударного слога, простите. И тогда получается одна очень интересная вещь, что размер ямба соответствует плаксивому, требовательно-жалостному, печальному требованию ребенка. И на это, на эту интонацию, на этот размер речи мгновенно отзывается мама. Ребенок с помощью этого размера управляет мамой, демонстрируя, что он потерянный в окружающем, печальный, маленький, одинокий, беспомощный, слабый. И вот эту самую сторону мамы, даже в юной девушке, ну, по тем временам не такой уж юной, все-таки фрейлине Бакуниной, тогда было 18 лет, этот размер притягивает. Он остается один в этом печальном мире, в котором она отказывает ему в любви. Он отказывается от борьбы. Он чувствует себя бессильным. И тогда маминой части бессознательного Кати Бакуниной хочется сделать шаг навстречу. И вот еще одна очень интересная деталь. Сразу хочу сказать, что я, конечно, не могу сказать, по какому, насколько все мои рассуждения научны, но когда вы будете строить свои собственные заговоры, господа, может быть, вам это пригодится. В каждом стихотворении есть три уровня. Ну, по крайней мере, согласно Ивану Дмитриевичу Ермакову. Или три стороны. Это музыкальная сторона. Это живописная сторона. И, наконец, сторона символическая, общечеловеческая. Вот ритмическая, музыкальная сторона выражена в повторах, и повторы эти у Пушкина очень часто отмечены буквой «Р», звуком «Р», горизонтальному протяжению. «Я постоянно здесь», «А ты меня не слышишь, не слышен ропот мой, ропот, как рокот». А вертикальное измерение, измерение любви, с точки зрения Ермакова, вот это секущее притяжение, направление по вертикали вверх, к чувствам, всегда выражает буква «С». Медлительно влекутся дни мои. И каждый миг в унылом сердце множит все горести несчастливой любви. Слова с буквы «С» открывают стихотворение и закрывают его, создавая внутренний музыкальный ритм вертикали, а в середине звучит все время протяжная «Р», которая создает горизонталь постоянства. Ничего не изменится. Я буду роптать, роптать, пока ты не придешь, роптать, роптать в неком определенном гимбическом ритме детского рокота. Это детская жалоба. Ахорический размер. У ребенка при прочих равных условиях соответствует выражению требования. Упорство. Нетерпение непосредственного «дай мне». «Дай мне». И поэтому у более взрослого Пушкина в другом желании, во втором, которое мы слышали, мы с вами услышим другую форму заговора, как бы существующую, так и возрастную на фоне первой. «Лобзай меня! Твои лобзанья мне слаще мирра и вина! Хочу! И даже не думай, не отстану, буду хотеть всегда! Мне слаще мирра и вина!» Протяжная «р» в середине утверждает вот это вот постоянство требования. Не отвяжусь. А «з» и «с» обычно по краям хорея. Здесь, правда, «з» и «ч» скорее. И «двигнется», и «двигнется» ночная тень. Создают вот этот самый прежний вертикальный полет. Очень часто, обращаясь к одной и той же женщине, Пушкин использовал оба размера. И переставлял акценты. Хорей становился плачущим, а ямб утверждающим. И это тоже приемы составления магического заговора. И это, наверное, главная суть поэзии вообще, а в русской поэзии в первую очередь именно Пушкина. Мы до сих пор читаем про себя его стихи как заговоры, потому что помогают в какой-то похожей ситуации. Потому что в них слышны всегда наши собственные желания, чтобы что-то изменилось. Чтобы мир стал таким, как хочет этого поэт или просто романтик. Здравствуйте, Виолетта Анатольевна. Алло. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Я сейчас бабушке трубочку передам. Ей 89 лет. Давайте, давайте. Она давайте. Большая поклонница в творчество Александра Сергеевича. Еще могу сказать, что у меня их две бабушки, они родные и сестры. Одна живет в Омске, посещает пушкинские вечера и занимает первые места, как ни удивительно, в юношеских конкурсах. Ну, вот, независимо быть... друг от друга они начали писать стихи, потому что росли на творчестве Александра Сергеевича. Я передаю бабушке. Спасибо большое. Александр Геннадьевич, вам спасибо большое. Я поклонник большой вашей передачи. К сожалению, не смог дозвониться на тематику искренность в шоу-бизнесе. В том числе и в этом мы с вами еще и об этом мы сможем поговорить, я думаю. Да, сможем, к счастью, потому что я буду пытаться вам дозвониться. Спасибо. Песня Игоря Саруханова я хотел порекомендовать, называется «Искренность». Он бы исправил многие моменты. Передаю бабушке. Спасибо вам большое. И вашей всей команде. Спасибо. Добрый вечер, Александр Георгиевич. Здравствуйте, Геннадьевич. Анатольевна. Ну, я думаю, вы имеете право меня звать просто Сашей, поэтому даже вот... Просто Саша? Нет. Нет. Ну, хорошо. Вы знаете, что дочка Пушкина похоронена при советской власти? Да, да, да, да. Вроде это бы вы слышали... знаете, где? Нет, не помню. Вот это, я сейчас точно кладбище это назвать не могу, но оно не... в Москве почти в центре. Раньше там еще сжигали, а потом убрали все это. Это было. Но туда, когда входишь на кладбище, пройти немного и повернуть налево. Вот. И она, это, фамилия ее Гартунг. Кто был ее матерью? Кто был ее матерью? Кто был ее матерью? Не поняла? Кто был ее матерью? У Пушкина? Нет, нет, нет. Первая жена. Она дочь Натальи Гончаровой? Да, да, да. Понятно. Спасибо большое, Виолетта Анатольевна. Ну, да, ну, он все сказал спасибо большое. Говорите, слушайте. Алло. Да, да, да, да, да. Если вы скажете о творчестве, вот нас интересует, Виолетта Анатольевна, вот эти стихотворения о желаниях. О желаниях? Да, да, да, да. Мы решили поговорить о любовной лирике вообще. О каких желаниях я должна вам сказать? Ладно, Виолетта Анатольевна, я не знаю, может быть, у нас получится как-то продолжить эту тему. А у нас пока третье желание. Точно такой же заговор. И, между прочим, я думаю, что такие магические заговоры в некотором роде в юности, в зрелости очень хочется составить каждому из нас. Только мы эти заговоры в душе составляем, а наружу их не выплескиваем. А Пушкин, который действительно не понимал, что значит быть неискренним, и за это его не хотел понимать, в общем-то, никто другой, написал по этому поводу множество стихов. Безмолвно пред тобой колено преклоненный, я на тебя глядел и думал, ты моя. Ты знаешь, милая, желал ли славы я? Желал ли славы я? Удален от ветреного света, скучая суетным прозванием поэта, устав от долгих бурь, я вовсе не внимал жужжанию дальному упреков и похвал. Могли ли меня молвы тревожить приговоры, когда, склонив ко мне томительные взоры и руку на голову мне тихо наложив, шептала: ты скажи, ты любишь, ты счастлив. Другую, как меня, скажи, любить не будешь. Никогда, мой друг, меня не позабудешь. А я стесненное молчание хранил, я наслаждением весь полон был, я мнил, что нет грядущего, то грозный день разлуки не придет никогда. И что же, слезы, муки, измены, клевета, все на голову мою обрушилось, а вдруг, что я, где я стою? Постигнутый в пустыне, и все передо мной затмилось, и ныне я новым для меня желанием томим. Желаю славы я, чтобы именем моим. Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною, как окружена была, чтоб громкою молвою все, все вокруг тебя звучало обо мне, чтоб глазу верному, внимая в тишине, ты помнила мои последние моления в саду. Во тьме ночной в минуту разлучения. Серебряные нити. Да уж, для того, чтобы добиться любви Лизы, Елизаветы Ксавьерьевны Воронцовой, нужна была недюжинная слава. Она постоянно была королевой бала, вечеров, маскарадов. Вокруг нее всегда было бесконечное количество поклонников. Ну а сам Пушкин, да, больше 32 профилей Елизы на рукописи Евгения Онегина собственноручно начертал. Однако, это заговор. Заговор, приманивающий славу, но ту, которая могла бы покорить, наверное, совсем Елизавету Ксавьерьевну, она пришла к нему много после смерти. Кто же стал бы терпеть его при жизни? Разве что темные ночи. Но сам вот этот посыл, он очень мужской, очень настоящий, очень психологически точный, очень фрейдовский, очень юнгианский, как вы хотите. Потому что он призывает: нет, если не ты, тогда я добьюсь славы, и ты пожалеешь. Помните, вот тогда ты пожалеешь Иванова, что ты ранец свой носить не разрешала. Я говорю о том, что было бы потрясающе здорово, если бы мы правда ставили перед собой такую задачу и пытались ее выполнить, потому что тогда мы бы наполняли свои чувства смыслом, семантикой, содержанием, к которому, может быть, потянулись бы и те самые гордые королевы балов, которым обращен такой, как знак бесконечности, вывернутый магический заговор. Нет, я понимаю, что одних моих чувств недостаточно. Вот тогда я что-нибудь создам, завоюю славу. И это хари. Обещание себе. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Давно служила за передачу, на камере дозвонил, задавался. Очень интересно, ваша передача. Спасибо. А насчет Пушкина, вот насчет того, что вы говорите, да, вот вам не кажется, что он слишком слащавый, да, поэт? Нет, мне нет, честно. А? Он очень разный. А вот немножко, может быть, он, когда писал имбические рифмы, он немножко подражал Державину, вот тот был для меня сладковат. Ну, да, это, вот, да. Об этом, да. Пушкин... Нет, именно потому, что он всегда... Это было у него в крови. Может быть, в африканской, не знаю. Он умел чувствовать, что такое магия. Как соткать из слов в реальности отзвук, манящий, отталкивающий. Реальность все время не хотела ему соответствовать, и от этого, на мой взгляд, рождались такие стихотворения, как вот это крымское «Кто видел край, где роскошью природы». Это, конечно, и Крым, но одновременно и не Крым. Это рай. Отчего люди пишут стихи о рае? От того, что они задавлены, потрясены, брошены, унижены, растоптаны. От того, что им хочется вернуться куда-то, все к тому же детскому ощущению блаженства. Помните, мы говорили о лени? Ну вот, а здесь приду ли вновь под сладостные тени душой уснуть на лоне мирной лени? И нам, между прочим, старшему поколению, всем такой Крым знаком. Это же было одно из немногих мест отдыха на море. Значит, наша модель рая. И уж не знаю, как с раем сейчас, но, по крайней мере, в пушкинских воспоминаниях, в моих детских, это рай. Звучащее пространство. И потрясен, наверное, Пушкин, конечно, чем? Ну, неискренностью света, невозможностью найти какой-то отклик на свои порывы и чувства, которых, возможно, было слишком много. И тогда хочется заорать Вселенной о том, что хочется вернуться туда, где плоды падают прямо с неба или с дерева в рот, а волнения жизни бурной утихают. И он зовет этот рай, манит. И, в общем, по-своему находит его. А какой еще выход? Как стать, достичь такой славы, чтобы блестящая Екатерина, простите, Елизавета Воронцова ответила тебе? Создать свой собственный рай, свою собственную маленькую вселенную, и в ней научиться успокаиваться, приходить в себя, как будто ты в Крыму. Здравствуйте, Игорь. Алло, Александр Леонидович. Да, здравствуйте. Алло. Пушкин для того устроил магический заговор. Простите, пожалуйста, хотел... Как вас зовут? Алло. Игорь. Игорь, ага, да. Я не ошибся, алло. Значит. Да. Продолжайте, пожалуйста. Пушкин для того строил магические заговоры. Он очень хотел вернуть, ему очень не хватало любви Елизаветы Воронцовой. Он рос в такой семье, там порядки были не то чтобы мягкие, ну, как, впрочем, и да, в то время. Он писал стихотворение, он не мог выписать все это в словах. Пушкин был не то чтобы словоохотлив. И Елизавета Воронцова как-никак все-таки должна была воспринять это. Наверное, но боюсь я, что графиня Елизавета Ксаверьевна любила веселье, любила жить легко. Ну, что, собственно, любила все то, что мы в прошлой программе называли простым счастьем. И вы, наверное, помните, он даже был вынужден сжечь письма, чтобы, не дай бог, граф Воронцов в Одессе случайно не узнал их связи и переписки. И помните, конечно, что есть еще один магический заговор, когда при расставании Воронцова подарила Пушкину очень дорогой перстень и такой же оставила себе. И храни меня, мой талисман, храни меня в одни гонения, в одни раскаяния, волнения, ты в день печали был мне дан. И талисман создавал реальность вместо сожженных писем. Спокойной ночи. Oh,